За все тебя, Господь, я благодарю. Ты искупил от смерти душу мою. И буду возвещать я по всей земле о том, как милости и благ ты ко мне. Спаситель Иисус, вся слава Тебе, мой Иисус, спасение во мне, мой Иисус и сердце во мне, мой Иисус поет о Тебе. Сейчас утром, Господь, мы приходим к Тебе, Господь, с благодарностью, потому что Ты есть наш Господь, Ты есть наш Спаситель, Иисус. Ты живой Бог, Тот, Который создал нас, Господь, Тот, Который милостив каждому из нас. И мы хотим благодарить Тебя, хотим славить Тебя, Господь, потому что Ты прежде возлюбил нас, потому что Ты явил нам спасение, Господь, потому что Ты наш Бог, наш Господь, и мы благодарим Тебя за все, славим Тебя, Иисус. За все Тебя, Господь, я благодарю. Ты искупил от смерти душу мою. И буду возвещать я по всей земле о том, как милости и благ Ты ко мне.